заметил он душевно. Я тебе советую как старший. Не связывайся ты с этим. Почему? Бабушка есть бабушка. Все это так. Но сахар должен съесть ты сам. Организм твой быстро растет. И лишать его сахара никак нельзя. Сам знаешь, как сейчас всем трудно. И все-таки вам, юнгам, выделен колоссальный паек. Да еще вдобавок 300 граммов сахару, как не курящим. Почти 2 кило сахару за раз. Где ты еще такое видел по карточкам? Нигде не видел, согласился Савка. Но мне-то ведь все равно не хватает. Так уж лучше послать бабушке. В руке лейтенанта страшно сверкнула бритва. «Ах, не хватает!» — крикнул он, наступая на Савку. «Но командование флота не виновато, что вы у меня такие дикари. Весь паёк трескаете быстрее, чем мыши крупу. А потом вас же при виде сладкого чуть не в обморок кидает. Ступай на построение. Опоздаешь — влетит. Я проверю. Марш отсюда». Капитан-лейтенант Симонов, полный живой брюнет, начал, как водится, с компаса. Он сразу предупредил, что верная двойка обеспечена тому, кто скажет компас, а не компас. В классе стоял высокий шкафчик красного дерева, вроде тумбочки, а сверху его закрывала медная сфера с иллюминатором, внешне похожая на водолазный шлем. Перед вами магнитный компас. Тумбочка, в которой он помещается, зовется нактоузом. Сам же компас, вот. Симонов снял с нактоуза колпак и велел юнгам подойти поближе. В сцеплении колец безмятежно колыхался небольшой котелок из меди, а внутри него тихо плавала картошка с румбами. Такое подвешивание прибора на кольцах, которое называется кардановым, обеспечивает компасу в любую качку горизонтальное положение. Как бы ни бросало корабль, компас все равно станет ровным. Магнитные стрелки, прикрепленные снизу картушки, плавают в спирте, отчего картушка движется в котелке плавно. Почему не вода? Так ведь вода-то при морозе замерзнет. Что непонятно? А спирт из компаса можно выпить? Спросил Финикин. Выпить можно все, последовал ответ. В том числе и спирт из этого компаса. Но я вам, коллега, не советую даже думать об этом, ибо спирт в компасе заранее отравлен. Итак, продолжим. Таким простым и надежным был компас, который они брали летом в туристские походы. И каким сложным и капризным вдруг стал компас, когда Симонов заговорил о нем далее. Юнгам следовало знать, стрелка компаса не тянется к тем полюсам, что обозначены на картах и глобусах. Нет, нордовый, северный конец ее, устремлен к магнитному полюсу планеты, примерно к полуострову Бутия-Феликс на севере Канады. Симонов провел на классной доске прямую вертикаль меридиана, а рядом с ним пролегла косая линия. Угол между ними он соединил дужкою измерения. Этот угол между географическим меридианом, который называется истинным, и направлением стрелки компаса и есть магнитное склонение. Следовательно, мы имеем первую поправку к курсу корабля. Мало того, в открытом океане корабль может войти в область более высокого магнитного влияния, и тогда поправка изменится. Наконец, случаются магнитные бури, когда компас может просто взбеситься. Склонение же бывает к осту или весту с плюсом или минусом. Прошу так и записать. Кажется, капитан-лейтенант решил сделать все, чтобы юнги потеряли веру в магнитный компас. Юнги знали, что склонение не единственный порог компаса, есть и другие, более сложные. Корабли,